Очкам сопротивлялся особенно долго и бурно. Дальнозоркость одолевала. Книгу приходилось держать далеко на отлете. Но упрямец не шел к врачу. Похоже, что оптические стекла представлялись ему неким особенно постыдным символом старости. Несколько раз этот свой возрастной порог он пытался даже выдавать за преимущество. Ранней весной спрашивал молодого сотрудника: «Видите, в саду на яблони появились розовые бутоны». Бутоны только-только проклюнулись, и нормальным глазом на далеком расстоянии различить их было невозможно. «А я вижу!» — торжествовал Исаев и тут же спешил с обобщением. «Это так прекрасно все видеть, все понимать!» Библейские мерки в исчислении возраста ему явно не подходили. В 67 лет он начинает новую большую кампанию, на этот раз против кожного лишманиоза, пендинской язвы. В 70 перестраивает работу всего института, бросает коллектив на борьбу с кишечными паразитами. В 74 неуемному искателю становится тесно в рамках Узбекистана. Он помышляет об оздоровлении молодых, недавно обретших независимость государств Африки, Азии, Южной Америки.